Ты ведь ученик Уцзи, неужто твой мастер не даровал тебе духовную экипировку высокого ранга? Сказал Чжэн Бинь, нетерпеливо уставившись на Нитяня. Нитянь не колебался и секунды, покачав головой, он ответил: «Нет, перед тем, как пройти в райские врата, Нитянь действительно получил от Уцзи много полезных вещей, которые могут спасти ему жизнь, но среди них не было острой духовной экипировки». Уцзи говорил Нитяню, что поскольку он обладает пламенной броней дракона духовной стадии, он должен терпеливо улучшить отношения с духом оружия внутри брони и добиться всего именно с ее помощью. Если у него есть пламенная броня дракона, зачем переживать о другой духовной экипировке? «Эх, тогда это нормально, что у тебя нет ничего подходящего», — разочарованно сказал Чжэн Бинь. Он считал, что Нитянь чего-то не договаривал и просто не хотел ему помогать. Он также понимал, какие у него с Нитянем отношения. Они совсем не были близки. Из-за трех случаев, когда Нитяню грозила опасность, в двух он сбежал. Когда Чжэн Бинь и Хань Синь были заперты на склоне горы Алого Пламени, Нитянь и остальные тоже не ждали их, улетая на темном существе бури. Он понимал, что от Нитяня стоило ожидать такой реакции. После этого Чжэн Бинь отвел все свое внимание от Нитяня к трупу другой расы. Присев, он достал острый меч и продолжил попытки отрезать его хвост. Чжэн Бинь ударил по хвосту мечом. Динь. Сгустки белого и зеленого света посыпались из хвоста трупа. Нитянь заметил, что после удара Чжэн Биня по суставу хвоста, еле заметный зеленый свет внезапно засиял намного ярче. Странная энергия, наполненная могущественной жизненной силой, вылетела из кости хвоста, будто пытаясь укрепить сустав, по которому ударил Чжэн Бинь. На суставе от удара не осталось даже следа. Только сам Чжэн Бинь пошатнулся от такого удара. Но он не успокоился. Раз не получилось разрубить этот сустав, он попробовал разрубить другие. Динь-динь, динь-динь. Но каждый раз после удара меча сустав испускал зеленый свет. Этот свет нейтрализовал всю силу удара меча Чжэн Биня. После очередного удара духовная сила меча уже истощилась, он затупился. Это уже интересно. Нитяня также заинтересовало происходящее. Сузив глаза, он внимательно осмотрел сустав. Он размышлял о том, как бы он мог преодолеть сопротивление жизненной силы, хранящейся в костях. Он сразу же послал нить своего ментального сознания в свой браслет-хранилище, чтобы найти хоть что-то, способное проломить защиту хвоста. К сожалению, кроме пламенной брони дракона, у него не было никакой другой экипировки, которой он мог бы воспользоваться. Пламенная броня дракона в это время спала, перерабатывая энергию сетей земельных огненных кристаллов, восстанавливая полученные повреждения. Он не мог разбудить пламенную броню дракона только ради Чжэн Биня. К тому же, пламенная броня дракон была необычайно ценным сокровищем духовной стадии из темной сферы преисподней. И Хуаму и мастер Нитяня Уцзи говорили ему никогда не использовать пламенную броню дракона без необходимости. Поскольку он ничего не мог сделать, Нитянь молчал. Он стал обращать еще меньше внимания на безуспешные попытки Чжэн Биня отрубить хвост. «Ты продолжай, я пока похожу рядом». Договорив, он отошел от Чжэн Биня. После полученного предупреждения, Нитянь больше не рисковал, прыгая до небес, без причины. Он контролировал свое тело, чтобы адаптировать к местной гравитации. Используя легкие, быстрые шаги, он перемещался по выступу, на котором стоял Чжэн Бинь. Этот метеорит был шириной всего в 2 или 3 километра, поэтому он быстро его обошел. Все это время Нитянь использовал свое духовное сознание, чтобы внимательнее осматривать окружающие его предметы. Он убедился, что на этом выступе не было никого, кроме самих Чжэн Биня и него. Вскоре он добрался до края метеорита. На краю находился узкий каменный выступ длиной в несколько сотен метров, соединяющий этот метеорит с другим, побольше. Выступ начинался всего в метре от него. Если бы Нитянь хотел, он бы мог перейти по нему на другой метеорит. Но он не сделал этого. Ранее, когда дул сильный холодный ветер, ему пришлось воспользоваться большим количеством духовной силы, чтобы выдержать мороз. Полученный в битвах в зеленом иллюзорном измерении опыт подсказывал ему, что его измерение культивации было очень низким, поэтому если он не будет на вершине своих сил при встрече с незнакомцем, ему придется заплатить большую цену. Поэтому он присел и достал духовные камни, которые дал ему его мастер Уцзи, чтобы он использовал секреты линьцы для восстановления своей потерянной духовной силы. В это же время он достал свой приказной медальон. Когда его духовная сила восстановилась, он послал нить своего духовного сознания в медальон, чтобы познать три духовных секрета, оставленные у Цзи. По словам у Цзи, он мог воспользоваться одним или всеми тремя секретами при культивации. Поскольку тогда у него было мало времени, в сфере уходящих небес Нитянь лишь вскользь посмотрел на эти секреты. Сейчас же он находился в этих таинственных холодных землях. Поскольку пока что он был в безопасности, Нитянь решил воспользоваться этой хорошей возможностью, чтобы изучить духовный секрет культивации и повысить силу своего тела. Пламенный духовный секрет, иллюзорный духовный секрет, секрет мягкой воды. До этого момента Нитянь никогда не проверял свой культивационный атрибут, из-за чего не знал, в каком направлении пойдет его культивация в будущем. Поэтому, однажды он спросил об этом у Цзи. Тот ответил ему, что у людей без специального культивационного атрибута все было не так плохо, как казалось. Люди без атрибутов могут выбрать множество духовных секретов для культивации и продолжать культивировать любые типы духовных секретов. В этом было превосходство людей без атрибутов. Но и их недостатки были очевидны. Если человек без культивационного атрибута захочет культивировать духовный секрет, принадлежащий одному из атрибутов, его скорость культивации замедлится во множество раз. Более того, им придется потратить намного больше энергии и времени на познание тонкостей духовных секретов. Например, Аньши, обладающая огненным культивационным атрибутом, могла бы быстро развиться, если бы изучала огненные духовные секреты. Во время познания огненного атрибута она бы глубже понимала тонкости секретов. Если бы то же самое сделал Нитянь, не обладавший атрибутами, его развитие, в сравнении с Аньши, происходило бы намного медленнее. Настолько медленно, что он мог не достичь верха в силах огня бы за всю свою жизнь. Однако, если бы Аньши, обладавшая огненным атрибутом, попыталась осознать секрет мягкой воды, это было бы для нее невероятно сложно. В сравнении с Нитянем, у которого не было атрибута, для нее это было бы в бесчетное количество раз сложнее. Настолько сложно, что она могла бы войти в состояние истеричного демона из-за конфликта между атрибутами. Хоть человек без атрибутов и мог культивировать все типы секретов, его развитие происходило бы во много раз медленнее. Возможно, он не сможет познать истинные тайны, хранящиеся в духовном секрете, за всю жизнь. Жизнь людей была ограничена. Это заставляло людей без атрибутов прожигать всю свою жизнь и умирать из-за невозможности познать тонкости духовных секретов и прорваться в другое измерение. Именно поэтому семь великих сект сфер уходящих небес при выборе учеников часто предпочитали талантливых людей с атрибутами. Затем они даровали этим людям духовные секреты, соответствующие их атрибуту, позволяя им делать прорывы во много раз быстрее, а значит продлевать свою жизнь и культивировать дольше. Пламенная броня дракона определенно принадлежит огненному атрибуту. Поэтому, я буду культивировать пламенный духовный секрет. Нитянь ненадолго задумался, а затем решил, в каком направлении будет развиваться. Он приготовился сделать пламенный духовный секрет первым духовным секретом, который он культивирует. Внимательно изучив пламенный духовный секрет, он подготовился к культивации. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 143. Властелин всех миров. Глава 143. На холодную и твердую метеоритную землю безмолвно опустился труп, сгнивший бог знает сколько лет назад. У трупа была темно-зеленая кожа. Казалось, этот труп не принадлежал человеку. У этого существа был метровый хвост. На этом хвосте не было кусков плоти, а только пепельные суставы. Некоторые его кости глубоко впились в землю. Даже после того, как прошли бесчисленные годы, труп все еще мерцал слабым зеленым светом, и казалось, в трупе все еще оставалась энергия. Это. Нитянь долго смотрел на труп, нахмурив брови, когда он сказал: «Это что, какая-то другая раса?» Чжэн Бин кивнул головой и мягко сказал: «Я никогда не видел другой расы раньше, но этот парень явно не из наших. Он мертв бог знает сколько лет, но его хвост по-прежнему отдает энергией. Почему ты так взволнован?» Озадаченно спросил Нитянь. «Энергия, содержащаяся в этом хвосте, обладает мощной жизненной силой, и эта жизненная сила чрезвычайно необычна». Когда Чжэн Бин заговорил, он снова спокойно осмотрел свое окружение, как будто боялся, что его обнаружат. «Я хочу попробовать отрезать ему хвост и забрать его, но мне немного страшно». «Боишься? Он уже так давно мертв. Чего ты боишься?» С любопытством сказал Нитянь. «Я уже пробовал». Горько рассмеялся Чжэн Бин. «Но духовное оружие в моей руке даже не может прорезать хвост. У этого хвоста остались только суставы, но он все еще пугающе крепкий. «Хочешь, чтобы я попробовал?» Нитянь был на мгновение ошеломлен. Вскоре после этого он отреагировал и покачал головой, сказав: «У меня также нет достаточно острого меча. Ты ученик Ву Цзи, как это так? Твой наставник не даровал тебе экипировку высокого уровня?» Нетерпеливо спросил Чжэн Бинь. Нитянь, не колебаясь, и снова покачал головой: «Нет». До того, как он вошел в небесные врата, Ву Цзи действительно дал ему много предметов для защиты жизни, но в этих предметах действительно не было острого меча или сабли. Ву Цзи только сказал ему, что, так как у него был доспех драконьего пламени, ему нужно было только терпеливо и медленно установить глубокие отношения с духом в броне и использовать доспех драконьего пламени в качестве защиты и оружия. «С доспехом драконьего пламени, почему я должен заботиться о другом оружии? О, тогда понятно, почему у тебя нет оружия». Лицо Чжэн Биня было полно разочарования. По его мнению, Нитянь явно уклонялся, не желая ему помочь. Он также прекрасно понимал свои отношения с Нитянем. Они даже не были близки, и он даже бросал Нитяня два раза из трех. В то время он и Хань Син были в ловушке, на Алом Хребте. И когда Нитянь и другие ехали на темном громовом звере, они тоже не остановились. Он чувствовал, что для Нитяня это было естественно. После этого Чжэн Бинь больше не обращал внимания на Нитяня. Вместо этого он сидел на корточках рядом с хвостом трупа существа другой расы. Он достал острый меч и продолжал с надеждой пытаться отрезать хвост. Чжэн Бинь рубанул по хвосту. Динь. Появились бело-зеленые искры. Нитянь внимательно посмотрел на него и заметил, что когда меч Чжэн Биня ударился об сустав, слабый зеленый свет, который мерцал на костях, внезапно засиял. Странная энергия, наполненная мощной жизненной силой, внезапно вырвалась из кости, словно укрепляя сустав, к которому устремился меч. На том суставе не было никаких следов удара, зато Чжэн Бинь даже покачнулся от удара. Чжэн Бинь был довольно настойчив. Так как этот сустав не поддался, он попытал счастье, ударяя по другим суставам. Динь-динь, динь-динь. Однако в тот момент, когда его меч ударял кости, из них начинал исходить зеленый свет. Этот зеленый свет уничтожал атакующую силу меча Чжэн Биня. Когда его меч ударялся, его духовная энергия уже притуплялась, и меч больше не был острым. Это довольно интересно. Это спровоцировало интерес Нитяня. Он прищурил глаза и серьезно измерил этот сустав. Он размышлял, какой метод он должен использовать, чтобы сломить сопротивление сильной жизненной силы этой кости. Он послал клочок психического сознания в свой браслет и попытался найти любое оборудование в своем браслете, которое могло бы сломать защиту. К сожалению, кроме доспеха драконьего пламени, у него действительно не было никакого духовного снаряжения, которое он мог бы использовать. И доспех драконьего пламени в настоящее время находился в спячке, чтобы поглотить энергию струн кристальной эссенции земного пламени, самостоятельно восстанавливая свои повреждения. Он не мог пробудить доспех, чтобы попытаться использовать его для этого дела. Кроме того, доспех был чрезвычайно ценным сокровищем класса связующих душ. Независимо от того, был ли это Хуаму или его мастер Ву Цзи, они оба напомнили ему никогда не использовать доспех драконьего пламени, если это не было вопросом жизни и смерти. Это было предотвращение утечки информации, которая привлекла бы внимание жаждущих заполучить доспех. В итоге он понял, что у него не было вариантов в помощь, поэтому он промолчал. «Ты продолжай, а я пойду, прогуляюсь». После пары слова он расстался с Чжэн Бинем. С предупреждением Чжэн Биня, он не осмелился случайно устриться в небо на этот раз. Он контролировал свое тело, чтобы приспособиться к гравитации здесь. Он использовал легкие и быстрые шаги, передвигаясь по метеориту, на котором был Чжэн Бинь. Это был всего лишь метеорит длиной в 5 или 6 ли, и он быстро обошел его. Он всегда использовал свое психическое сознание, чтобы сканировать окружение. Он был убежден, что на этом метеорите не было никого, кроме него и Чжэн Биня. Вскоре после этого он достиг края метеорита. На краю был тонкий каменный выступ длиной в несколько сотен метров, направленный в сторону другого метеорита, который был даже больше, чем тот, на котором он находился. Тонкий каменный выступ был всего в нескольких шагах. Если бы он захотел, он мог бы двигаться к метеориту, который был рядом с ним через каменный выступ, но он этого не сделал. Ранее, когда холодный ветер утих, он использовал духовную энергию в своем теле, чтобы противостоять холодному воздуху, в результате чего он уже потратил много энергии, которая была для него очень важна. С опытом, который он получил от сражений в пределах измерения зеленой иллюзии, он знал, что его уровень культивирования был довольно низок. Если он не сможет сохранить большую часть духовной энергии, то при встрече с незнакомцем он наверняка умрет. Таким образом, он сел и достал духовные камни, которые его мастер Ву Цзи дал ему для первого круга очищения Ци, чтобы восстановить потерянную духовную энергию. Во время этого процесса он даже достал командный медальон из своего кольца. Когда его духовная энергия восстановилась, он послал пучок своего сознания в командный медальон, чтобы проверить три духовных секрета, которые Ву Цзи описал в нем. Следуя инструкциям Ву Цзи, он мог выбрать одно из трех. Поскольку время поджимало, он лишь на мгновение взглянул на них. В настоящее время он был в этом таинственном измерении. Он был временно в безопасности, и он хотел использовать эту хорошую возможность, чтобы быстро овладеть тайной силой культивирования, чтобы поднять свою силу. Тайна духа пламени, тайна духа иллюзий, тайна духа мягкой воды. До сих пор он так и не подтвердил свой атрибут культивирования и не знал, в каком направлении продолжится его рост. Из-за этого он попросил совета у Ву Цзи. По словам Ву Цзи, у людей, у которых не было одного специального атрибута, не все было потеряно. Люди без атрибутов могут выбрать для культивирования множество типов духовных энергий, и они могут продолжать культивировать любой тип духовной энергии. Это превосходство людей без атрибута культивирования. Однако их недостатки также крайне очевидны. Если люди без атрибутов культивирования хотят культивировать тип духовной энергии, который несет в себе атрибут, то их скорость культивирования будет намного ниже, чем у людей с соответствующими атрибутами. Не только это, но им придется потратить гораздо больше энергии и времени, чтобы постичь тайну этого атрибута. Например, Ан Шии. Поскольку у нее была база культивирования на основе атрибута огня, она могла бы быстро продвигаться вперед, если бы стала культивировать огненную энергию. Когда она постигала атрибут огня, у нее было более глубокое понимание стихии. Если бы он, у которого не было атрибута, пошел культивировать огненную энергию, его рост по сравнению с Ан Шией был бы намного медленнее, до такой степени медленнее, что у него не было бы никакой надежды в течение всей его жизни пробиться к вершине мастерства в этом атрибуте. Однако, если бы Ан Шией, обладающая атрибутом огня, не культивировала секреты огня, а вместо этого постигала секреты воды, то для нее это стало бы еще большим испытанием, даже большим, чем для Нитяня изучение огня. По сравнению с таким человеком, как он, у которого нет атрибутов, это было бы в бесчисленное количество раз сложнее, настолько, что она могла бы опуститься в состояние безудержной истерики из-за отсутствия успеха. Хотя человек без атрибутов мог культивировать все виды духовной энергии, его улучшение в каждом типе будет медленным. Возможно, он не сможет постичь истинные глубокие тайны одного типа энергии в течение всей своей жизни. Продолжительность жизни людей невелика. Воину с атрибута в разы сложнее перейти на новую ступень культивирования, поэтому большинство из них умирает либо от старости, либо от истощения. Именно из-за этого семь великих сект часто выбирали талантливых воинов, которые уже выбрали себе атрибут. После этого они дарили духовные инструменты, которые были специализированы на их атрибутах, позволяя им непрерывно прорываться с гораздо более быстрой скоростью, что позволяло им увеличивать свою продолжительность жизни еще больше, позволяя им продолжать культивировать. Доспех драконьего пламени определенно предмет огненного атрибута. Так как это так, я, естественно, хочу работать с энергией огня. Нитянь на мгновение задумался и быстро определил направление, в котором он шел. Он приготовился рассматривать секрет духа пламени как первый и самый главный свой атрибут, который он использовал для культивирования. Он внимательно изучил информацию об энергии пламени и начал культивирование. Глава 144. Культивация каждого духовного секрета, принадлежащего определенному атрибуту, требовала особой ци неба и земли. Пламенный духовный секрет был не исключением. Культивация пламенного духовного секрета требовала поглощения ци, содержащей силу огня, и ее переработки в духовное море. Ци неба и земли многих сфер содержала энергию разных атрибутов. Например, на склоне горы Алого Пламени, принадлежащем павильону Линбая, ци была смешана с плотной энергией огня. По этой причине воины-линьцы павильона Линбая и мастера обработки могли заимствовать силу огня со склона горы Алого Пламени, чтобы культивировать соответственные секреты. Если воин Линьцы без каких-либо атрибутов хотел начать культивировать огненные секреты, ему приходилось сначала открыть место в своем духовном море, чтобы хранить там силу огня. Нитянь находился посреди ледяной реки звезд вне сфер, где совсем не было ци, которую он мог использовать, и уж тем более силы огня. Это означало, что культивировать здесь пламенный духовный секрет для него было просто невозможно. Однако, пока он пребывал на склоне горы Алого Пламени, Нитянь собрал большое количество земельных огненных кристаллов, и земельные огненные кристаллы второй стадии высокого ранга служили духовными камнями намного лучше, чем облачные огненные кристаллы. В земельных огненных кристаллах хранилось большое количество огненной силы. Одних только кристаллов было достаточно, чтобы использовать их как источник энергии для культивации пламенного духовного секрета. Пху! Только Нитянь подумал об этом, как из его хранилища вылетел земельный огненный кристалл размером с ладонь. Держа этот кристалл в своей руке, он ощутил его тепло. Затем он попытался начать культивацию пламенного духовного секрета, чтобы вытянуть из земельного огненного кристалла силу огня. Чи-чи! Алые нити из огненного света перелетели в его ладонь из кристалла. Нитянь использовал пламенный духовный секрет, чтобы привлечь их, а затем направил эти нити в вены и мышцы на своей руке. По венам и мышцам он перевел нити пламенной энергии в свое духовное море. Водоворот духовной силы внутри белого туманного духовного моря закрутился быстрее. В белом тумане стали проявляться проблески пламенной энергии. Войдя в духовное море, пламенная энергия отделилась от другой ци, как река Цзин отделялась от реки Вэй. Присев, Нитянь сконцентрировал свои чувства, чтобы вытянуть из земельных огненных кристаллов пламенную энергию. Во время этого процесса он чувствовал, как его мышцы и артерии кипели при движении пламенной энергии. Его мышцы и артерии никогда не ощущали потока пламенной энергии, а потому сначала Нитяню было от этого больно. Он знал, что его тело сейчас адаптировалось к пламенной энергии. Пламенная энергия, выпускаемая земельными огненными кристаллами, выглядела, словно паутинки. В кристаллах было ограниченное количество энергии, и ее не хватало, чтобы конденсироваться, поэтому его плоть не горела. Со временем после поглощения Нитянем пламенной энергии, сияние земельного огненного кристалла потускнело. В это же время, в некоторых областях его духовного моря пламенная энергия конденсировалась, образуя небольшие сгустки огня. Изначально сгусток был небольшим, с большой палец, тем не менее, он освещал его духовное море ярким светом. Чем больше в море попадало пламенной энергии, тем больше становились сгустки огня. Ментальное сознание Нитяня следило за сгустками, чтобы они не стали хаотично распространяться. Спустя какое-то время сгустки превратились из небольших, размером с большой палец, в крупные, размером с кулак. Кача. В этот же момент земельный огненный кристалл в его руке неожиданно разбился. Это ненадолго пробудило его от культивации. Он перестал беспокоиться о волнах в своем духовном море и опустил голову, чтобы посмотреть на кристалл. После культивации земельный огненный кристалл второй стадии высокого ранга исчерпал всю свою огненную силу. Земельный огненный кристалл изменил мое духовное море не так уж и сильно. Прошептав это, Нитянь не колебался ни секунды и достал новый земельный огненный кристалл. Он вновь погрузился в культивацию. Кача. Спустя долгое время кристалл снова разбился. В этот раз сгустки огня в его духовном море доросли до размера двух кулаков. Пропустив сонный прием пищи, он продолжил культивировать, следуя технике, и достал новый земельный огненный кристалл, чтобы поглотить его пламенную энергию. В ледяных таинственных землях посреди звезд не было ни дня, ни ночи. Нитянь совершенно забыл о течении времени и о том, что он отправился в райские врата, чтобы участвовать в кровавых испытаниях. Во время культивации пламенного духовного секрета он погрузился в свои мысли. Он доставал земельные огненные кристаллы один за другим, как только они разбивались. Когда половина пламенной энергии очередного земельного огненного кристалла иссякла, из-за чего он слегка побледнел, и сгустки огня в духовном море Нитяня увеличились в размере в 10 раз, неожиданно произошло изменение. Сгустки огня, хранящие в себе алую ци, стали яростными и непостоянными. Нитянь, знавший об этом из пламенного духовного секрета, был скорее рад, чем удивлен. Он знал, что если человек без атрибутов вроде него хотел культивировать специальный духовный секрет, обладающий атрибутом, ему бы пришлось конденсировать в своем духовном море водоворот из новой духовной силы. Он уже имел опыт с подобными яростными и непостоянными вещами. Нитянь приобрел его, когда он перешел из измерения Линьцы в измерение Хаутянь. Именно поэтому он не пытался остановить всплеск сгустков огня. Наоборот, он расслабил свое тело и разум, чтобы продолжить культивацию пламенного духовного секрета и поглощение пламенной энергии из земельных огненных кристаллов. В этот же момент он заметил, что пламенная энергия, которая протекала по его духовному морю, появлялась внутри сгустков огня. Чем больше пламенной энергии вливалось в сгусток, тем более непостоянным он становился. Нитянь наблюдал за этой картиной, не предпринимая никаких действий. Через мгновение сгусток огня засветился и выпустил алый туман. В самый напряженный момент туман, содержащий пламенную энергию, начал движение. Нитянь видел, как расщеплялся сгусток огня, как он светился ярким светом, как выделялся красный туман, как все это стало формировать подобие водоворота. Вскоре в его духовном море медленно начал конденсироваться небольшой алый водоворот духовной силы. Сравнивать новый водоворот и водоворот, сотворенный полностью из ци неба и земли, было бессмысленно как в силе, так и в форме. Пламенный водоворот был более чем в 10 раз меньше другого водоворота духовной силы. Тем не менее, после того, как пламенный водоворот уже сформировался, он все продолжал увеличиваться с поступлением пламенной энергии. Формирование пламенного водоворота означало, что Нитянь уже выполнил самый важный первый шаг к культивации пламенного духовного секрета. После этого дня он сможет направлять пламенную энергию, хранящуюся в ци духовных камней огненного атрибута, в пламенный водоворот, чтобы тот становился больше и сильнее. 19 земельных огненных кристаллов. Теперь осталось только 7. После небольшого успеха в культивации пламенного духовного секрета, он достал оставшиеся кристаллы из своего хранилища. Увидев, что их осталось всего 7, он нахмурился. Нитянь понимал, что если он хочет продолжать культивировать пламенный духовный секрет в этих ледяных землях, этих земельных огненных кристаллов будет слишком мало. В этот момент он подумал о Баньши и Цзян Линчжу. Когда они были на склоне горы Алого Пламени, они тоже собрали большое количество земельных огненных кристаллов. Если Нитянь встретит их и одолжит пару кристаллов, он сможет культивировать дольше. Более того, все равно встретит он Аньши или Цзян Линчжу. Если он попросит, ему обязательно одолжат несколько земельных огненных кристаллов. Нитянь, пока он был погружен в своих мыслях, к нему подошел Чжэн Бинь. На его лице были видны страх и напряжение. «Что случилось?» – удивился Нитянь. «Пока ты культивировал, я отправился на другие метеориты. Там погибло много людей». Глаза Чжэн Биня выглядели безумно. «А, в смысле представителей других рас?» – спросил Нитянь. Чжэн Бинь быстро покачал головой. На этот раз на его лице виднелась боль. «Нет, не других рас. Люди, такие как мы, принадлежащие человеческой расе. И двое из них были из черного туманного дворца, причем их культивация была в измерении Чжунтянь. И еще несколько человек из кровавой и призрачной сект. Среди них были люди измерения Синтянь. Они погибли уже давно, их тела были холодными, а в их браслетах-хранилищах ничего не осталось, кто-то все забрал. Мне кажется, что это люди из внешних сфер уже начали действовать. Возможно, скоро они и нас найдут». В глазах Чжэн Биня виднелся страх. «На этом камне?» – спросил Нитянь. Чжэн Бинь вытянул руку и указал на огромный камень, который от них разделяли еще 6 метеоритов, и ответил. «На этом метеорите». Нитянь обдумал эту информацию. Ему казалось, что для того, чтобы добраться до них с того метеорита, потребуется несколько суток. Его лицо неожиданно побледнело. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 145. На огромном шестиугольном метеорите в ледяной реке из звезд стоял толстяк из сферы Кунло. На его лице была хитрая улыбка, и он странно смеялся. Его левая рука с 5 короткими пальцами держала 3 разноцветных браслета хранилища. Он перемещал все предметы из этих хранилищ в свой браслет. Рядом с ним лежали 3 людей в серой одежде. Очевидно, что они были воинами Линьцы Серой Долины. 2 из них находились на поздних стадиях измерения Чжунтянь, а 3 на ранних стадиях измерения Синтянь. Их трупы были разрезаны на части, а отрубленные конечности были размазаны по коричневому метеориту. Они умерли совсем недавно. Убил еще 3. Толстяка из сферы Кунло звали Цзя Пен. Перенеся все предметы в свое хранилище, он покачал головой. Его глаза были большими, как соевые бобы, а взгляд холодным и презрительным. Серая долина считается одной из 7 великих сект сферы уходящих небес. Слишком слабые. Такие секты могут существовать лишь в сфере уходящих небес. Были бы они в сфере Кунло, Их бы давно уничтожили. У тюремного дворца хватит сил, чтобы стать лидером сферы уходящих небес, но почему-то они этого не делают. Похоже, что они используют другие шесть сект как скот. Кажется, что только культиваторы из тюремного дворца смогут меня заинтересовать. Прошептал он, выпустив свое ментальное сознание в поисках жизни вокруг. Никого не осталось. Я убил всех людей на этом метеорите. Придется идти в другое место. После этих слов его круглое полное тело громко прыгнуло в небеса, направляясь к другому метеориту. Он был уверен в своих силах. Казалось, что он совсем не боялся раскрыть себя, прыгнув в небо. Он считал, что только несколько его знакомых и парочка других людей из внешних измерений могла пережить битву с ним. И те люди, что ступили в райские врата вместе с ним, уже заранее договорились. Старейшины сект, к которым они принадлежали, лично друг с другом переговорили. Сфера уходящих небес была их целью, они готовились захватить ее после вторжения демонов. Старейшины уже обсудили, как они будут делить земли сферы уходящих небес. Поэтому они осмелели и раскрыли свои истинные мотивы. Как только демоны сбежали из строения заточения демонов в чистилище, еще до того, как войти в райские врата, для них семь великих сект сфер уходящих небес были мертвы уже в тот день, когда открылись райские врата, на метеорите в форме выступа. Услышав объяснение Чжэнбиня, Нитянь с серьезным выражением лица посмотрел на огромные метеориты вдали. Шестиугольный метеорит, который был намного больше того, на котором они стояли, было еле видно. Расплывчатая фигура появилась в небесах. Этой фигурой был Цзяпэн. Он был от них еще очень далеко. Там, выражение лица Нитяня слегка изменилось, парень только что взлетел в небеса. Он осмелился быть таким неосторожным. Кажется, он не боится, что его заметят люди. Он уверен, что в безопасности. Если я не ошибаюсь, этот парень, из внешних сфер. Где? Я его не вижу. Чжэнбинь выглядел озадаченным. Там, тот шестиугольный метеорит. Как ты можешь его не видеть? Нитянь указал на метеорит Чжэнбиню. Я вижу только примерную форму этого метеорита. Я не вижу, чтобы кто-то оттуда летел. Покачал головой Чжэнбинь. Внезапно что-то осознав, он добавил. Твой радиус зрения. Я о таком и мечтать не могу. Нитянь был поражен его словами. Он сразу все осознал. После того, как он прошел закалку Хуаму, в добавке с особенностями его тела, его чувства, зрение и слух должны были превзойти Чжэнбиня во много раз. Чжэнбинь не был способен чувствовать, слышать и видеть то же, что и Нитянь. Он перемещается от метеорита к метеориту. Должно быть, он ищет людей вроде нас. Нитянь внимательно наблюдал. Его выражение лица резко изменилось, и он сказал, когда он не сможет здесь никого найти, он доберется и до нас, рано или поздно. Все культиваторы из внешних сфер находятся в измерении Синтянь. Если он использует свое ментальное сознание, нам не получится замести свои следы, как бы мы ни старались. Как только он приблизится, то сразу нас обнаружит, и у нас даже не будет возможности отступить, тихо сказал Нитянь. Чжэнбинь был удивлен. Вскоре, он посмотрел Нитяню за спину. За ним летали несколько метеоритов. Как насчет того, чтобы отступить туда? Хотя, когда я проверял там в последний раз, там также было много мертвых людей. Покачав головой, Нитянь сказал, здесь нет места, где мы можем быть всегда уверены в своей безопасности. Как только эксперты измерения Синтянь убьют всех слабых людей вокруг них, они будут выискивать оставшихся. Если мы пойдем туда, скорее всего мы встретим экспертов измерения Синтянь из других сфер. А даже, если и не встретим, этот человек, что летает рядом, вскоре нас найдет благодаря своей неимоверно большой скорости. Раз дела обстоят именно так, почему бы нам не остаться здесь и не сразиться с ним насмерть? Нитянь выглядел решительным. Однако, угрюмо сказал Чжэнбинь, мы находимся лишь на ранней стадии измерения Хаутянь. Наших сил не хватит, что сбежать от рук эксперта измерения Синтянь. Только если мы объединимся с другими экспертами измерения Синтянь из одной из сект сфер уходящих небес, у нас будет надежда победить. Но я не знаю, где находятся другие. Нахмурив брови, Нитянь сказал, мне все равно, что ты решил. Я останусь здесь и использую неизменное, чтобы сразиться с изменяющимся. Договорив, он действительно прекратил обращать внимание на Чжэнбиня. Вместо этого он наблюдал, как человек постепенно приближался к нему и пытался придумать план. Через 15 минут ранее неясная фигура стала очень отчетливой из-за того, что приблизилась. Это тот толстяк, сощурив глаза, Нитянь вздохнул и сказал, он из сферы Кунло. Перед тем, как войти в райские врата, он сказал, что все люди из сфер уходящих небес умрут здесь, и что нам не стоит даже думать о том, чтобы уйти живыми. Поскольку дистанция сократилась, Чжэн Бинь тоже смог разглядеть прыгающего человека. Он выглядел, словно артиллерийский снаряд. Он видел лишь его силуэт, но не мог разглядеть лица, а потому не мог понять, кто этот человек. Когда Чжэн Бинь понял, что Нитянь показывал на того толстяка, который говорил злые слова перед входом в райские врата, он поразился. Похоже, что он находится в промежуточной стадии измерения Синтянь. Нитянь озадаченно на него посмотрел. «Поскольку мы пришли сюда рано, я подслушал новости. Этого толстяка зовут Цзя Пэн. Он из сферы Кунло. Его культивация находится в промежуточном измерении Синтянь. У него выдающаяся история», – торопясь, – пояснил Чжэн Бинь. «Промежуточная стадия измерения Синтянь». Прошептав какие-то слова, Нитянь кивнула и сказал: «Можешь не переживать обо мне. Если хочешь, уходи, я не буду тебя винить». Договорив, он начал считать, сколько примерно времени понадобится Цзя Пэну, чтобы добраться сюда. Он уже начал готовиться к его прибытию. Его первой идеей стало использование хаотичного искажающего магнитного поля, о котором он узнал в таинственных землях. Поскольку поле не влияло на него самого, он не знал, насколько оно было сильным. Однако он понимал, что хаотичное искажающее магнитное поле, требующее огромные затраты ментальной силы, духовной силы и силы его плоти, чтобы его сотворить, должно было быть особенным. Чжэн Бинь неуверенно посмотрел на Нитяня, который собирался оставаться здесь. Внутри его сердца шла война. Во время происшествия в зеленом иллюзорном измерении на склоне горы Алого Пламени он покинул Нитяня. Тогда он думал, что у Нитяня нет шанса выжить в этой ситуации. Однако у Нитяня получилось выжить, причем очень даже неплохо. И в этот раз перед ним вновь стоял выбор: оставить Нитяня погибать в одиночестве или сражаться вместе с ним. Он глубоко посмотрел на Нитяня. На его лице не было видно ни страха, ни паники, лишь хмурость и серьезность. Нитянь медленно выровнял дыхание. В его глазах виднелись волнение и предвкушение. Прибытие Цзя Пэна не только не уничтожило уверенность Нитяня, но и пробудило в нем внутренний боевой дух. Чжэн Бинь странно на него посмотрел и сказал: «Я буду сражаться с тобой». Когда Чжэн Бинь, бросивший Нитяня дважды, вновь стоял перед выбором, он принял иное решение. «Это тоже хорошо. Немного отойди от меня, нужно кое-что подготовить», не задумываясь, ответил Нитянь. После этого он высоко поднял свои ладони друг напротив друга и направил свою ментальную силу, силу духа и силу плоти. Он начал создавать странное хаотичное искривляющее поле. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 146. Нитянь расположил свои ладони друг напротив друга, собирая свою ментальную силу, духовную силу и силу плоти, чтобы начать распространение хаотичного искривляющего магнитного поля. Аномальная волна появилась между его руками. Как только волна появилась, она начала быстро распространяться вокруг, словно рябь по воде. Эх, лицо Чжэн Биня, стоявшего недалеко от Нитяня, изменилось, когда он почувствовал необычную волну. 1 метр, 2 метра, тихо считал Нитянь, чувствуя, насколько большим было его магнитное поле. В это время он заметил, что хоть Чжэн Бинь из черного туманного дворца и отошел подальше, он все еще находился на расстоянии 5 метров. Нахмурившись, он посмотрел на Чжэн Биня, указывая, что ему стоит отойти подальше. Увидев взгляд Нитяня, Чжэн Бинь, не колеблясь и секунды, отступил. Его лицо стало серьезным. На самом деле Чжэн Биню не требовалось предупреждение Нитяня. Как только он бы почувствовал, что что-то не так, он бы сразу отошел. Из-за того, как быстро расширялось магнитное поле, ему казалось, будто что-то пошло не так. Ему было страшно, даже несмотря на то, что поле не доставало до него. Когда появилось магнитное поле, Чжэн Бинь выпустил нить своего ментального сознания, чтобы осмотреть таящиеся в нем секреты. Однако, как только его ментальная сила достигла поля, его голова заболела, его душу будто искривило. Чжэн Бинь на мгновение почувствовал сильное головокружение. Из-за этого чувства ему стало еще страшнее. Он отступил сразу же, как Нитянь дал ему предупреждение. Когда он отошел на 10 метров, его глаза засияли странным светом, пока он смотрел на Нитяня. Но теперь Чжэн Бинь уже не пытался выпустить свою ментальную силу. Он не рисковал снова заглянуть в тайны этого мистического поля. 5 метров. Вскоре магнитное поле, сотворенное из его ментальной силы, духовной силы и силы плоти, достигла радиуса в 5 метров. И это был еще не его максимум. Если бы не Тянь хотел, он бы мог продолжить подпитывать его ментальной силой, пока он не достигнет радиуса в 10 метров. Однако если бы он это сделал, то лишился бы почти всей ментальной силы. А если у него не останется ментальной силы, использовать во время битвы с Цзяпеном из сферы Куньло предметы, полученные им от мастера, будет очень сложно. По этой причине он ограничил радиус хаотичного искривляющего магнитного поля до 5 метров. Но в момент, когда он подготовил магнитное поле, в его духовном море произошло что-то необычное. Несколько нитей пламенной энергии вылетели из огненных водоворотов. Пламенная энергия прошла по его мышцам и венам, перетекая в ладонь. Затем она переходила в магнитное поле. Когда пламенная энергия попала в изначально непостоянное и неподвластное поле, Нитянь почувствовал, как оно стало еще более безумным и хаотичным. И это была лишь небольшая порция пламенной энергии. Однако, даже небольшого количества хватило, чтобы сильно увеличить силу магнитного поля. Это, Нитянь удивился. Он использовал свое ментальное сознание, чтобы обдумать это. Хаотичное и искривляющее. Хаотичное оно потому, что в магнитном поле одновременно находится ментальная сила, духовная сила и сила плоти. Когда три разных вида энергии соединяются, они начинают переплетаться, делая магнитное поле намного более непостоянным и безумным. И хоть сила огня и духовная сила обладают общим началом, у них все равно есть уникальные свойства. Силу огня можно было воспринимать как новый, четвертый вид энергии. Даже такое маленькое количество силы огня сильно увеличило силу магнитного поля. Означает ли это, что сила магнитного поля будет увеличиваться в зависимости от количества разных видов энергии в нем? Он быстро познал тонкости магнитного поля. Если это правда, я могу культивировать множество духовных секретов с разными атрибутами, ведь у меня самого атрибута нет. Каждый духовный секрет с другим атрибутом можно считать новым видом энергии. Если я волью множество видов энергии в магнитное поле, это увеличит его силу во много раз. Когда он подумал об этом, его глаза загорелись. Он нашел способ постоянного увеличения силы магнитного поля. В этот же момент толстое тело Цзяпена из сферы Куньло вновь взлетело в воздух. Это действительно он. В этот раз он был намного ближе, поэтому даже Чжэнбинь мог разглядеть его черты. Вокруг Нитяня и Чжэнбиня стояли камни. Они пригнулись, чтобы Цзяпен, взлетевший в воздух, не смог сразу их заметить. Он скоро прилетит сюда. Глубоко вздохнув, Нитянь прекратил свои раздумья. Он достал два предмета из своего хранилища. Духовный талисман, который должен был защитить его жизнь, и полупрозрачный сияющий ледяной разрывной жемчуг, выпускающий ледяную ауру. По словам Уцзи, духовный талисман может защитить его от любой атаки эксперта на поздней стадии измерения Синтянь и спасти его жизнь. Всего у него было три духовных талисмана, как и ледяные разрывные жемчужины. Их можно было использовать всего по одному разу. Он может использовать их лишь в критический момент. Но все же, Цзяпен был экспертом промежуточной стадии измерения Синтянь. Если бы Нитянь не использовал духовный талисман, он бы не смог почувствовать себя достаточно уверенным в способности сохранить свою жизнь. Это был первый раз, когда он использует хаотичное искривляющее магнитное поле, поэтому он не знал, насколько оно было сильным, и сможет ли Цзяпен ему противостоять. Ледяная разрывная жемчужина была необходима по той же причине. Внутри он уже был уверен в себе. Как только Цзяпен попадет в радиус атаки ледяной разрывной жемчужины, Нитянь использует ее. Сю. Как только толстое тело Цзяпена приземлилось, он вновь воспарил в небеса. Ментальное сознание Цзяпена было похоже на тонкую паутину, покрывающую все вокруг. Находясь на промежуточной стадии измерения Синтянь, он смог превзойти Нитяня по радиусу ментального сознания. «Хэй, наконец-то нашел ауру жизни!» Цзяпен усмехнулся, его глаза наполнились беспощадной радостью. Холодно посмотрев на метеорит, на котором находились Нитянь и Чжэнбинь, он пренебрежительно сказал: «Прячетесь, в чем смысл прятаться? Находится только в измерении Хаутянь, но все равно посмели войти в райские врата. Это равносильно самоубийству». Пока он это шептал, тело Цзяпена направилось к месту, где сидели Нитянь и Чжэнбинь. «Он здесь», — тихо напомнил Нитяню Чжэнбинь. «Да», — кивнув, Нитянь сказал: «Чжэнбинь, отойди от меня подальше, соблюдая дистанцию в 50 метров. Я еще не проверял, насколько сильны ледяные разрывные жемчужины, которые мне дал мастер, и боюсь навредить тебе». Чжэнбинь удивился, но все же в спешке отошел от Нитиня достаточно далеко. Казалось, что он знал, насколько ужасающе были ледяные разрывные жемчужины. Когда Нитянь, все еще пытаясь спрятаться, заметил, что Цзяпэн движется прямо к нему, он понял, что их уже нашли. Прекратив прятаться, он уверенно вышел из-за камня, чтобы встретиться с Цзяпэном лицом к лицу. Через несколько десятков секунд прозвучал странный смех Цзяпэна. «Неважно, откуда ты, если ты посмеешь войти в райские врата, находясь в измерении Хаутянь, то станешь низшим звеном в пищевой цепи». Цзяпэн ехидно засмеялся. Из-за его волнения, жир на его лице затрясся. «В твоем состоянии ты бы умер, независимо от того, на кого ты наткнулся, что уж говорить обо мне, Хун». Пухлое тело Цзяпэна начало набирать скорость, словно пушечное ядро. Желтый свет периодически охватывал его тело. Этот желтый свет как-то влиял на гравитацию, позволяя его тело спускаться медленнее. Земной атрибут – сила Земли. Нитянь понял, что культивационный атрибут Цзяпэна принадлежит к земной духовной силе, одному из пяти элементов. Люди, культивирующие этот атрибут, могли влиять на гравитационное поле Земли. В этих ледяных звездных землях, находящихся вне сфер, гравитация и так была слабее. Из-за этого Цзяпэн мог долгое время парить в небесах. Когда Цзяпэн находился в сотне метров от него, Нитянь крепко сжал ледяную разрывную жемчужину и бросил ее в его сторону. Сю, жемчужина превратилась в луч холодного света, несущий в себе ледяной осколок, и выстрелила в Цзяпэна. След ментального сознания Нитяня уже был отпечатан в ледяной разрывной жемчужине. Когда жемчужина долетела до Цзяпэна, в сердце Нитяня появилось жестокое намерение, и он крикнул: «Взрывайся!» После его крика ледяная разрывная жемчужина, сияющая ледяным светом, выпустила сотни тысяч ледяных лучей. Бесчетное множество ледяных осколков, лезвий и лучей вылетело из маленькой жемчужины, полностью покрывая все вокруг Цзяпэна. Ка-ка-ка! После выстрела все осколки образовали ураган, в котором тонул Цзяпэн. Ха-а! В ледяном шторме осколки начали разрезать кожу толстого Цзяпэна, пока он кричал. Перевел Ламассус специально для Рулати. Глава 147. Глава 147. Крутящийся ледяной свет, покрывающий небо, превратился в сильный ледяной шторм. Цзяпэн из сферы Кунло находился в середине этого шторма. По всему его телу стекала кровь, куски плоти срывало с него вместе с кожей. Ледяная разрывная жемчужина. Нитянь ужаснулся. Он почувствовал страх после того, как этот маленький ледяной шарик выпустил всю свою мощь. Этот шарик был размером всего с кулак. Тем не менее, из него вылетели сотни тысяч ледяных осколков, лезвий и лучей, и все они были неимоверно остры. К тому же, в них хранилась могущественная ледяная сила. Поскольку ледяная разрывная жемчужина была использована посреди ледяной реки звезд, она могла показать всю свою силу. Цзяпэн, культиватор промежуточной стадии измерения Синтянь с атрибутом Земли, находился в сотне метров от Нитяня, но все его тело уже было сильно искалечено. Игрушки, которые для меня подготовил мастер, оказались весьма неплохими. Беспощадная улыбка появилась в уголке рта Нитяня. Глядя на Цзяпэна, беспомощно кричащего в середине шторма, он ликовал. После взрыва ледяной разрывной жемчужины Чжэнбин из черного туманного дворца, стоявший рядом с Нитянем, был настолько же поражен и напуган, как и сам Нитянь. Он слышал об ужасающей силе ледяной разрывной жемчужины, но никогда не видел ее в действии. Теперь же ледяной шторм, вызванный Нитянем с помощью этой жемчужины, дал ему понять, почему у нее было такое ужасающее название. Ху-ху-ху. Когда Нитянь коварно засмеялся, пепельно-желтый духовный свет неожиданно окружил тело Цзяпэна. Этот свет исходил от духовной силы земного атрибута Цзяпэна. Он был очень сильным и прочным. Кача, кача. Ледяная сила переплелась с пепельно-желтым нимбом, из-за чего прозвучал громкий, пронзительный шум. Ход Цзяпэн, кричащий как призрак, и выглядел ужасно, со временем его тело стабилизировалось. Его полное тело несло в себе мощную силу, изменявшую гравитационное поле. Когда гравитация стала сильнее в два раза, ледяной шторм ослабел. Странное чувство, говорящее об изменении пространства, появилось в мозгу Нитяня, из-за чего он понял, что что-то пошло не так. В этот же момент похожие на соевые бобы глаза Цзяпэна внезапно уставились на Нитянь, как только он обрел свободу от ледяного шторма. Сю. Через мгновение его толстое тело уже окончательно вышло из оков ледяного шторма. Капли свежей крови падали с его тела на землю. Когда он помчался вперед, эти капли образовали за ним подобие кровавого дождя. «Иди к черту!» прорычал Цзяпэн. Он был похож на почти мертвое, загнанное в угол животное, которое безумно прорывалось вперед. Ледяной шторм за ним утихал все больше. За такой короткий промежуток времени шторм уже потерял всю свою энергию. «Осторожнее, не тянь!» Чжэнбинь, находившийся вдалеке от хаотичного искривляющего магнитного поля, неожиданно крикнул, чтобы предупредить Нитяня. «Да!» Нитянь усмехнулся. Втайне он уже готовился к нападению. Его ладони уже начали менять свое положение. В его разуме все прояснилось. Нитянь понимал, что его недавно культивированный пламенный духовный секрет не сможет навредить Цзяпэну. Из всех методов, на Цзяпэна могло повлиять лишь хаотичное искривляющее магнитное поле. После взрыва ледяной разрывной жемчужины его следующим шагом стало лишение Цзяпэна энергии. Помимо поля, он мог использовать только кулак ярости, и к тому времени он уже накопил достаточно энергии, чтобы его использовать. Нитянь ожидал, пока Цзяпэн попадет в хаотичное искривляющее магнитное поле, чтобы нанести ему прямой удар. Ху! Магнитное поле, сформированное из смеси ментальной силы, духовной силы, силы плоти и силы огня, окружило Нитяня. Неожиданно оно стало безумным и непостоянным. Магнитное поле почувствовало изменения в его ментальном сознании и приспособилось к ним. Сю! Полное тело Цзяпэна наконец-то пролетело через небеса и начало приземляться. Геоцентрическое расщепление. Прокричал он, лучи пепельно-желтого света, напоминающие ленты, вылетели из кончиков его пальцев. В этих лучах была странная энергия, способная изменить гравитационное поле. Казалось, что они могли произвести огромные изменения в земной коре. Однако, как только лучи попали в искривляющее магнитное поле, окружающее Нитяня, они исчезли. Более того, в хаотичном искривляющем магнитном поле стало только больше энергии. Эта энергия появилась из лучей, которые были духовной силой земного атрибута, принадлежавшей телу Цзяпэна. Нити пепельно-желтых лучей переплелись с другими силами в яростном магнитном поле. Эта энергия не только стабилизировала поле, но и придала ему силы. Свирепо приземлившись, Цзяпэн неожиданно почувствовал, как он потерял связь с выпущенной духовной энергией. Когда неподвластное тело Цзяпэна приблизилось к Нитяню, его сердце забилось сильнее. Что это? Лицо Цзяпэна резко изменилось, когда он почувствовал ауру опасности. Он попытался приспособить гравитацию, чтобы вновь воспарить в небесах. Он не был смелым человеком. Как только у него появилось плохое предчувствие, ему захотелось отступить. К сожалению, когда он приблизился к пространству вокруг Нитяня, он неожиданно потерял контроль над гравитационным полем, с которым никогда прежде такого не происходило. После изменения его особого духовного секрета духовная сила земного атрибута в его теле больше не могла изменять гравитацию. Бум! Его тело продолжало следовать по той же траектории, когда он попал в магнитное поле. Пучи! Цзяпэн резко побледнел, из его рта потекла кровь. В этот момент он заметил, что богатая и могущественная ментальная сила его разума, полученная из промежуточной стадии измерения Синтянь, была подвластна искривляющему магнитному полю. Его ментальная сила стала яростной и неподвластной, как и магнитное поле. Он чувствовал, как его нити ментальной силы связывали веревки, и как эти веревки затягивались все туже. Из-за нахождения в измерении Синтянь, его ментальная сила превосходила Нитяня. Это было самым сильным оружием, которым он мог подавлять Нитяня. Но сейчас огромное превосходство в ментальной силе обернулось против него. Он чувствовал, что сейчас его голова разделится на части, а разум помутнеет. Свежая кровь текла из его рта, глаз, носа и даже ушей. Он истекал кровью из семи отверстий. «Эррррррр!» – прорычал Цзяпэн. Лучи пепельно-желтой энергии, напоминающие стрелки, разлетелись во все стороны. Но как только эти острые лезвия, сделанные из духовной силы, выходили из его тела, на них начинало действовать хаотичное искривляющее магнитное поле. Пока лучи находились внутри поля, они летели в случайном направлении и делали магнитное поле еще сильнее. Цзяпэн понял, что потерял контроль над ситуацией. Не только ментальная сила, но и его духовное поле стало безумным и неподвластным. Оно следовало течением магнитного поля. Когда Цзяпэн обнаружил, что земляные копья, которые он выпустил, не могли попасть по Нитяню, он потратил всю свою энергию на контроль духовного моря, не делая поспешных решений. Он пытался адаптировать к магнитному полю и изменить его в свою пользу. ХММ, Нитянь, готовый активировать кулак ярости в любой момент, посмотрел на несравнимо гротескного Цзяпэна, который истекал кровью из семи отверстий. Несмотря на ожидания Нитяня, он не делал никаких движений. Цзя Пэн точно находился на промежуточной стадии измерения Синьтянь, но как только он попал в магнитное поле, он начал истекать кровью. Более того, духовная энергия, выпускаемая им, летела неравномерно из-за действия магнитного поля. Атаки Цзя Пэна не могли навредить Нитяню, в то время как сам Цзя Пэн уже давно потерял контроль. Нитянь не торопился с решениями, потому что понимал, что выпустив энергию, собранную на кулак ярости, он останется беззащитным. Поскольку они находились в реке звезд вне сфер, опасность была повсюду, а рассчитывать на Чжэн Биня он не мог. Если бы у Нитяня появился шанс сохранить энергию, он бы сделал все возможное, чтобы этого достичь. До этого момента Цзя Пэн обладал огромной силой, из-за чего Нитянь не мог действовать. Хачи, хачи. Цзя Пэн, стоявший в хаотичном искривляющем магнитном поле, яростно уставился на Нитяня. Он перепробовал множество методов, чтобы адаптировать к магнитному полю. К сожалению, все эти методы никак не влияли на магнитное поле. Вскоре он сдался. Он больше не мог выдержать острую боль в голове. Еще больше крови полилось из его рта, носа и ушей. Он резко прикусил кончик своего языка, надеясь, что пронзительная боль приведет его в чувство. Цзя Пэн сделал неимоверно сложный шаг в попытке покинуть странное магнитное поле. «Хочешь уйти?» Нитянь был недоволен действиями Цзя Пэна, подойдя к нему с хитрой улыбкой. Он не боялся действовать, но он хотел узнать силу хаотичного искривляющего магнитного поля с помощью Цзя Пэна и узнать секреты этой техники. Пока Цзя Пэн не двигался и ничего не делал, Нитянь тихо наблюдал и ощущал хаос в магнитном поле. Но даже сейчас он не осознал все тайны магнитного поля. «Не будь таким нетерпеливым, раз уже пришел, останься здесь ненадолго. Можем поболтать», Нитянь захихикал, приближаясь к Цзя Пэну. Он остановился в стороне, куда пытался уйти Цзя Пэн. Перевел Ламассу специально для Рулати. Глава 148. «Отвали». Покрытое кровью лицо Цзя Пэна выглядело свирепым. Кровь продолжала литься из отверстий на его лице. В этот момент он по-настоящему испугался хаотичного магнитного поля. Он обнаружил, что не может оказать Нитяню никакого сопротивления, пока находится в зоне действия поля. Неважно, как усердно он пытался контролировать свои силы, Цзя Пэн не мог повлиять на яростные движения магнитного поля. Поэтому, все, что ему оставалось делать, это сбегать как можно скорее. Но когда он попытался сбежать, человек, на которого он смотрел свысока, а именно Нитянь, неожиданно набрался смелости, чтобы перекрыть ему путь. Его кровавые глаза были полны злобой и жестокостью. Выдохнул Нитянь, в его глазах появилось необычайное величие. Затем он засмеялся. В это же время он сделал новое открытие. Из-за течения времени радиус хаотичного магнитного поля упал с 5 до 3 метров. Такой радиус уже не мог обеспечить ему полную безопасность. Цзя Пэн, который еле шевелился, уже почти покинул зону действия магнитного поля. Однако он также заметил, что поле радиусом в 3 метра перемещалось вместе с ним. Меньше 3 метров радиус поля не становился. Когда Нитянь подошел к Цзя Пэну, вместе с ним переместилось и магнитное поле. Из-за перемещения магнитного поля, Цзя Пэн, который уже почти вышел из зоны его действия, вновь оказался в самом его центре. Центр магнитного поля всегда следовал за Нитянем. Когда двигался он, магнитное поле двигалось вместе с ним. Это открытие очень его обрадовало. Это означало, что после создания магнитного поля, Нитяню не придется оставаться на месте. Он мог двигаться и сражаться с противниками как обычно, ведь поле следовало за ним. Замечательно. Губы Нитяня расплылись в улыбке. Засмеявшись, он резко схватил Цзя Пэна за шею. Яркий духовный свет исходил от его 5 пальцев. Его накачанное тело было полно энергии, вены на его руке стали крупнее. Его захват наполнился ужасающей силой. «Отвали!» – прорычал Цзя Пэн. Круги из пепельно-желтого света образовали защитный экран, похожий на металлическую сетку, и покрыли все его тело. Защитный земляной экран. Пепельно-желтая сила, образующая экран, была наполнена большим количеством могущественной земляной энергии. Цзя Пэн, находившийся в измерении Синьтянь, думал, что этого защитного экрана хватит, чтобы выдержать все атаки культиватора в измерении Хаутянь. К тому же, Нитянь находился лишь на начальной стадии измерения Хаутянь. Чи-чи. Но как только защитный экран сформировался, его исказило хаотичное магнитное поле. Сила, хранящаяся в защитном экране, была разрушена и разбита на кусочки. Она превратилась в пепельно-желтые огоньки перед тем, как пропасть в магнитном поле. Защитный экран, который Цзяпен создал с таким усердием, исчез в одно мгновение. Рука Нитяня в это время продолжала приближаться к шее Цзяпена. Внезапно Нитянь сжал пальцы. Звук сломанных костей, который он ожидал услышать, не прозвучал. Его рука чувствовала, будто он схватился за золотой цилиндр. К его удивлению, Нитянь не мог сломать шею Цзяпена. Удивился он. Однако он моментально среагировал. Шея Цзяпена выпустила очередной поток пепельно-желтой силы. Могущественная духовная сила вошла в ладонь Нитяня и начала поднимать по его руке. Внезапно он почувствовал, будто его рука весила полтонны. Она стала очень тяжелой и бессильной. Его суставы заскрипели, потому что не могли выдержать такую силу. «Хэй!» Дикая улыбка появилась на окровавленном лице Цзяпена. «Неужто ты подумал, что сможешь ранить меня своей силой ранней стадии измерения Хаутянь? Если бы здесь не было этого странного магнитного поля, учитывая твою силу, я бы легко тебя убил». Бум! Еще более тяжелая сила прошла по руке Нитяня, державшей шею Цзяпена, словно нож по маслу. Рука Нитяня упала, он больше не мог ее поднять. Земная сила, принадлежащая Цзяпену, устроила в теле Нитяня хаос, повредив его плоть, мышцы и вены. Нитянь простонал от боли. Этот удар сильно на него повлиял, поэтому все, что он мог сделать, так это временно остановиться и направить все свои силы на освобождение от земной силы Цзяпена.